Салатная заправка с кальцием. Поместить предварительно вымытую скорлупу в банку с небольшим количеством яблочного уксуса или раствора лимонной кислоты. Лучше все же взять сок лимона на 8-12 часов. Жидкость должна покрывать скорлупу. Полностью яичная скорлупа не растворится, но содержащийся в ней кальций перейдет в раствор кислоты. Яблочный уксус или лимонную кислоту, обогащенные кальцием, следует добавлять в салаты, супы, другие блюда. Непосредственно перед употреблением немного этой приправы надо отлить в чашку и добавить туда кашицу свежего чеснока. Все перемешать и заправлять салаты или другие блюда.